У меня вот в комментариях постоянно люди спрашивают: админ, а кому донатить, кому ты доверяешь, кому не доверяешь? Ребята, донатьте всегда либо подразделению, которое ведет свой телеграм-канал, либо напрямую на карту бойцов. Потому что если ваши деньги распиздят хотя бы бойцы, они хотя бы останутся у бойцов. Бойцы сами там купят, что им надо. А когда вы донатите просто хую маминому, блядь, который выставляет свою карту, как вы узнаете, сколько вы туда надонатили? Вы туда надонатите, блядь, 10 миллионов. Блядь, чувачела, блядь, купит на 300 тысяч рублей какой-то хуеты, блядь, передаст, запишет видео. А, блядь, 9 миллионов 700 оставит себе. И вот, блядь, нахуя донатить, блядь, чтобы, блядь, просто какой-то чепушила, блядь, чепуха, блядь, стал миллионером, пока, блядь, идет СВО.